«Не устал еще трудиться?» — заглянул в кабинет Алексей. Сергей оторвался от отчета и бросил взгляд на часы. «И правда, конец рабочего дня, пора закругляться». «Есть планы на вечер?» — снова спросил Алексей. «Какие будут предложения?» — убрал Сергей папку с отчетом в стол и посмотрел на друга и компаньона, с которым вот уже 5 лет трудился бок о бок, и компанию основали тоже вместе. «Поехали ко мне. Жанна готовит лазанью. Пропустим по паре стопок под хорошую закуску». «Супер! Вкуснее лазаньи, чем у твоей жены, я еще нигде не пробовал». Потянулся Сергей так, что кости хрустнули, и резко отодвинулся от стола. «Поехали!» — почувствовал он, как сильно проголодался. «Только по пути заскочим в театр ненадолго, нужно с директором встретиться». «Да без проблем!» — тряхнул головой Алексей. «Поедем на моей машине, свое оставь тут. Все равно не сможешь потом сесть за руль». Вот уже 3 года, как их компания была главным спонсором местного театра. Не то чтобы Сергей с Алексеем причисляли себя к театралам, но в вопросах спонсорства были солидарны. Без посторонней помощи провинциальный театр быстро загнется, а из столицы средства практически не поступали. И за последние 3 года у них многого получилось добиться. Начиная от новых декораций и заканчивая зарплатой актерам, которая тоже существенно выросла. Но и так получилось, что спонсорство в основном взял на себя Сергей. Алексей в этом деле участвовал постольку-поскольку. Впрочем, от возможности заглянуть в театр никогда не отказывался. Вот и сейчас к директору они отправились вдвоем. «Приветствую дорогих гостей», — встал им навстречу интеллигентного вида старичок. «И мы рады вас видеть, Генрих Васильевич», — улыбнулся Сергей, крепко пожимая протянутую руку. Нравился ему этот насквозь пропитанный театральным духом мужчина. И общение с ним всегда доставляло удовольствие. В отличие от Алексея, который всегда посмеивался и говорил, что актеры и в жизни лишь играют роль. Сергей не видел в этом ничего особенного. А как иначе? Ведь любая профессия накладывает отпечаток на характер, как ни крути. «Чайку, кофейку», — предложил директор. «Спасибо, Генрих Васильевич, но мы ненадолго», — отказался Сергей. «Ну, тогда не буду вас задерживать и сразу перейду к делу», — деловито засуетился директор, приглашая дорогих гостей присесть в кресло. «В эту субботу наша Примадонна отмечает 60-летний юбилей. От пышного празднования всем коллективом она отказалась, как мы ее не уговаривали», — вздохнул Генрих Васильевич. «Пригласила самых близких друзей к себе домой. Я тут подумал, что ей будет приятно и вас увидеть в числе гостей. Как вы на это смотрите?» «Положительно смотрим, Генрих Васильевич», — ответил за двоих Сергей. «И мы обязательно будем». «Вот и отлично», — довольно потер руки директор театра. Пообщавшись с ним еще 10 минут и обсудив подробности субботнего мероприятия, спонсоры покинули театр. К тому времени Алексею уже позвонила жена и сообщила, что лазанья подходит в духовом шкафу. «Не люблю я все эти театральные тусовки», — признался Алексей в машине. «Я тоже небольшой любитель, но и не уважать Примадонну мы не можем», — усмехнулся Сергей. «Да уж, все они только с виду скромницы, а на деле еще те акулы», — повернул Алексей ключ в замке зажигания. «И так смешно молодятся эти стареющие матроны!» В этом Сергей тоже не видел ничего особенного. Мало кто из женщин спокойно принимает старость и внешнее увядание. Такова их природа. Еще через 15 минут они подъезжали к довольно большому и современного вида коттеджу, построенному в черте города. Машину Алексей сразу же поставил в гараж, и оттуда они прошли в дом, где уже вовсю витали аппетитные запахи лазаньи. 3 года назад Сергей с Алексеем приняли решение построить себе дома. К тому времени торговая фирма, которую они основали вместе и с нуля, процветала и прибыль их очень даже радовала, как и постоянно росла. За какие-то 3 месяца они возвели дома, только вот далековато те друг от друга находились. Алексей построил дом в городе, а Сергей давно хотел поселиться за городом. Совсем рядом, но все же за обводной дорогой в небольшом поселке на берегу речки. Тут и воздух был почище, и жизнь попроще. Так считал Сергей. «Папа! Дядя Сережа!» Выбежала им навстречу пятилетняя дочка Алексея Ксюша и тут же повисла на шее отца. «Мама сердится, что вы опаздываете», — доверительно сообщила малышка. «Тогда беги и скажи ей, что мы пришли, а мы с дядей Сережей пока помоем руки». Ксюша умчалась на кухню, а Алексей предложил. «Выпьем по одной». «Да, можно», — согласился Сергей. И вскоре друг ему вручил широкий бокал с небольшой порцией коньяка на дне. «Ну и как это называется?» Вышла в холл, где они и расположились на удобном и мягком диване, Жанна, красавица, француженка по происхождению и жена Алексея. «Я там стол накрыла, а они тут пьют», — подбоченилась жена, осуждающе глядя на мужчин. Сергею даже захотелось спрятать бокал. Столько осуждения было во взгляде Жанны. «Идем, любимая, идем», — приблизился Алексей к жене, обнял ее и интимно поцеловал в шею. «Это же аперитив». «Живо мыть руки и к столу», — скомандовала красавица. «Я уже достала лазанью, а Ксюша помогла мне расставить приборы». Французом у Жанны был отец. Но сама она родилась и выросла в России, где и познакомились ее родители. Но и во Франции Жанна проводила много времени, где жили все родственники отца. И она, и Ксюша свободно владели французским, а вот Алексею язык никак не давался, как он сам признавался. Сергей любил гостить в доме Алексея. Все тут дышало теплом и уютом. Жанна не работала, занималась хозяйством. Дом содержала в идеальном порядке, но без излишней чопорности. Мебель в доме была дорогая и красивая, но никто не дрожал над ней, не сдувал с нее пылинки. Вся она служила для того, для чего и должна служить мебель, для комфорта человека. Время в гостях пролетело очень быстро. Лазанья, как всегда, показалась Сергею шедевром кулинарного искусства. Выпили они с Алексеем не то чтобы много, но и немало. Конечно же, не удалось избежать разговора о Диане, подруге Жанны и бывшей девушке Сергея, с которой он расстался 2 месяца назад. Расстался, потому что устал терпеть ее капризы. Но и ей пришлось съехать из его дома на свою квартиру. И для себя Сергей уже понял, что назад пути нет. Но вот Жанна при каждом удобном случае пыталась помирить их. Однажды даже пригласила Диану в гости в то же время, что Алексей и Сергея. Но и это не способствовало примирению. Да и не могло его быть, потому как сейчас Сергей понимал лучше, чем когда-либо, насколько они с Дианой разные. Даже удивлялся, как они смогли прожить вместе чуть больше года. Домой он отправился на такси, не поддавшись на уговоры Жанны переночевать у них. Хотелось вернуться в свою холостяцкую берлогу, посидеть на веранде, посмотреть на отражение луны в речной рябе, послушать пение ночной птички, ну и выкурить сигарету. Привычка, от которой он никак не мог избавиться, выкуривать на ночь сигарету, хоть курить бросил уже 4 года как. Все же правильно говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше. Дома все твое и привычное. И свой дом Сергей очень любил.